Это было, вероятно, одно из самых красивейших мест на Земле, которые мне когда-либо доводилось видеть. Там снаружи дул ледяной ветер, на стекла налипал снег, а здесь царило тепло тропического лета. Повсюду, на грядках, у бассейна, подвешенные к потолку, закрепленные на столбах, цвели цветы. Синие, голубые, фиолетовые, лазоревые, нежно-розовые, алые, багряные, красные, желтые, лимонные, кремовые, белые, алебастровые и цвета первого снега, казавшиеся хрустальными и хрупкими до такой степени, что создавалось странное впечатление. Тронешь, и они рассыплются на части. А потом мы увидели грядку выжженной земли. Выжженной до такой степени, что чернозем покрылся потрескавшейся коркой. «Здесь были фиалки», — тихо сказал, давно уже вынужденный следовать за нами, мистер Тотс. Я обернулась, он указал на еще одну проплешину в его дивной оранжерее и добавил. «А там лилии, от которых у вас могла бы разболеться голова. А вот там кусты белладонны. Драконицы любят их, но вам могло бы стать плохо». Он произнес это ровным тоном, но так, что мне вдруг стало очень нехорошо. «Лорд Давернетти перестраховался?» Нервно кусая губы, спросила у него. Мистер Тотс отвернулся, отвечать он явно не хотел, да и не требовалось. «Его можно понять, мисс Вайерти», — проговорил он наконец. «Вы первая женщина, для которой старший следователь в принципе когда-либо приобретал цветы лично». «Это не оправдание», — возмущенно выдохнула я. «Не для вас, не для вашей супруги», — меланхолично добавил Наруа, выпуская облако пара. Я как-то сразу поняла, что это был не табачный дым. Остальные поняли так же. Табачному дыму ведь не свойственно преобразовываться в пятерых призрачных гончих. И едва материализовавшись, эти жуткие создания ринулись прочесывать всю оранжерею, ища нечто неведомое даже мне, до обморока пугая работниц и садовников, вызвав завывание у местного кота, который до того самым принаглым выражением на морде шествовал между цветами. И нашли. Всего за несколько секунд все пять гончих собрались у какого-то камня, прилегающего к бортику бассейна, и испарились, став одной цельной указывающей стрелочкой. «Как интересно», — произнес Наруа, двинувшись прямиком туда, куда указывали. Мы же с мистером Воланом обнаружили, что сам мистер Тотс стоит, изумленно хлопая ресницами, явно не понимая, что же там может быть такое. Зато почти сразу появилась та, кто что-то определенно знала. «Что вы себе позволяете?» Ее возмущенный голос звонким эхом разнесся по оранжерее. А следом мы все увидели миссис Тотс. Это была красивая женщина лет 50, с удивительно правильными чертами лица, нежной кожей, светлыми, присобранными в старинной манере, прямо как у миссис Макстон, волосами и кружевным чепцом, все это прикрывающим. Голубые глаза, казавшиеся с виду обычной женщины, сверкали яростью, красивые руки были сжаты в кулаки, лицо выражало гнев, который миссис даже не пыталась скрыть. Но весь ее гнев смело моим невольно вырвавшимся. «Если вы посмели хоть пальцем тронуть миссис Макстон...» Воистину, тревога моя была обоснована. Моей домоправительницы не было видно. И тревога лишь усилилась. Едва до того разгневанная миссис Тотс остановилась, стремительно бледнее. «Я?» — начала была она. Дальнейшее я даже не стала слушать. Подхватив юбки, опрометью бросилась в чужой дом, заставив отпрянуть с пути одну из покидающих оранжерею работниц. Стремительно поднялась в жилую часть дома на втором этаже, тяжело дыша огляделась, поискала двери хозяйских покоев и ворвалась в малую гостиную. Там, сидя на диване с неестественно прямой спиной и изображая чаепитие без чашки в руках, совершенно стеклянным взглядом сидела миссис Макстон. «Вакатионом релиазе!» — выкрикнула я заклинание освобождения. И рухнула на пол, удержавшись в полусидячем положении только за счет того, что успела ухватиться за подлокотник кресла. Миссис Макстон же удивленно моргнула, приходя в себя, затем посмотрела на собственные руки — одна из которых удерживала невидимую и несуществующую чашку, вторая придерживала невидимое и несуществующее блюдце, а затем медленно повернула голову, потрясенно глядя на меня. Посмотреть, боюсь, было на что. Старая магическая школа. За все заклинания приходится платить кровью. Она у меня и хлынула. «Мисс Вайерти!» Подскочив и доставая платок, воскликнула миссис Макстон. К тому моменту, как следом за мной поднялась миссис Тотс, я была в крови и ярости. По локоть в крови и безмерно в ярости. «Я?» — женщина остановилась в дверях, переводя напряженный взгляд с меня на схватившую уже полотенце со столика миссис Макстон. «Я не знала, что ваша прислуга так дорога для вас». «Наверное, будь у меня силы, я бы сейчас просто придушила ее. Но был способ гораздо лучше. Мой адвокат. У меня нет прислуги. У меня есть мои близкие люди. Практически моя семья», — прошипела я, меняя давно мокрый насквозь платок на поданное миссис Макстон полотенце. «А вот у вас нет ни чести, ни достоинства, ни совести». Она открыла было рот, но тут же его захлопнула, плотно сомкнув губы. Секунду на меня смотрели свысока, а затем магиня уверенно произнесла. «У меня есть связи в полиции, мисс Вайерти. А у меня есть адвокат, миссис Тотс», — я сумела подняться. «И неоспоримые доказательства применения вами запрещенной магии». Женщина несколько замялась, но меня было не остановить. Она не имела никакого права, ни морального, ни этического, применять магию относительно миссис Макстон. Потому что это старая магическая школа, и для того, чтобы снять такое заклинание, у мага, рискнувшего пойти на подобный шаг, есть всего несколько минут, и нет гарантии того, что ему самому подобное не аукнется. К сожалению, я даже не могла предсказать сейчас, когда остановится мое кровотечение. Кровь продолжала идти, что в моем состоянии было слишком. Но если последствия лично для себя я представить не могла, то последствия для миссис Тотс вполне. Применение магии подобного уровня к неспособным защититься, неодаренным магически людям — нарушение закона. Основательное нарушение закона, а то, что она сделала это слишком легко, я даже магического эха не уловила, говорила о том, что миссис Тотс не просто маг. Она продолжающий практиковать запрещенные заклинания маг, и мне как-то очень вовремя вспомнилось, что работники оранжереи, перепугавшись до смерти призрачных гончих, не покинули свое рабочее место. Они продолжали работать. «Послушайте», — нервно начала миссис Тотс, — «я думаю, мы сможем договориться, я...» «А я так не думаю», — прозвучал за ее спиной голос профессора Наруа. «Конпедибус». Заклинание ков мгновенно сковало руки миссис Тотс призрачными, синевато-дымчатыми наручниками, и кровь, которая продолжала хлестать из моего носа, ослабла. Поток ослаб. А я поняла, что все время, пока она стояла в дверях, магиня продолжала воздействовать на меня. Не убивая, нет, но ослабляя до предела. И это было так подло. «Дорогая?» — раздался встревоженный голос мистера Тотса. «Мистер Нарл, что происходит?» Но профессор, не отвечая на его вопрос, стремительно вошел в малую гостиную, подхватил меня на руки и унес из этого жуткого места прямо в дом напротив. Доктор Эньо очень удачно жил практически по соседству.